На следующий день я узнал, что значит быть курсантом. Нет, присягу я не принимал и по плацу не маршировал, все было проще. С утра по комнатам гостиницы прошлись громогласные, бесцеремонные старшины. Парни, одетые в камуфляж, но не контролеры, а наши. Они выгнали всех курсантов к подъезду. Нас всего-то оказалось 6 человек. Я стоял и отчаянно зевал, пока старшины сверялись с какими-то списками. Меня в них не было, поэтому мое имя пришлось дописывать. Я подумал, что мог бы прикинуться валенком и не вставать с кровати. Все равно почти никто не знает, что я курсант. Потом меня познакомили с инструктором. Я увидел парня лет 23, которого мучил такой жестокий абстинентный синдром, что мое сердце заныло от жалости. Он смотрел на меня, и я видел, какие муки он сейчас испытывает. Похоже, он спал сегодня от силы час. «Пошли», — сказал инструктор, и мы направились через парк к тренировочным площадкам. Сегодня мне предстояло овладеть искусством управления яликом. Для этого служил длинный прямой пляж, где песок был ровным и мягким, хотя в некоторых местах со следами гари. 3 поцарапанных и помятых ялика стояли под деревьями. «Пробовал?» — спросил инструктор. «Было раз». «Показывать надо?» «Нет». «Тогда гоняй туда-сюда, пока не надоест». И он без сил опустился в тени дерева. Покрасневшие глаза блаженно закрылись. Я начал гонять. Сначала было интересно. То над морем со свистом промчишься, то над деревьями поднимешься. Впрочем, слишком высоко ялик не поднимался. Был какой-то предел. Я так и не увидел дом линзы, хотя очень надеялся посмотреть на него с высоты. Подумалось, что пока инструктор отсыпается, я могу преспокойно сбежать с острова и угнать этот ялик куда угодно. Впрочем, куда? И сколько нужно топлива, чтобы добраться до ближайшего берега? Наконец, я оставил машину на прежнем месте и подошел к инструктору. «Надоело?» — спросил он, не открывая глаз. «Вообще да». «Ну, ложись рядом, спи». Я так и сделал. И в самом деле уснул. Не забывайте, что в общагу я вернулся под утро. Спать здесь было хорошо. С моря дул теплый ветерок, никто не беспокоил. Правда, с соседней площадки раздавались душераздирающие крики. Позже я узнал, что таким образом курсантов учат разговаривать с кузнечиками командным голосом. Вообще-то между собой кузнечики общались свистом, но понимали и громкий крик. Вскоре инструктор толкнул меня в бок и сказал: «Ну, пошли на обед!» Он выглядел чуть посвежевшим, хотя до богатырского здоровья ему было далековато. Мы пошли в столовую и откушали суп с луком и картошкой, который почему-то источал запах скипидара. После обеда инструктор куда-то пропал, и я до вечера провалялся с книжкой на своей кровати. С этого дня так и повелось. Утром меня выгоняли на занятия, а вечером я занимался чем хотел. Что касается занятий, то не всегда инструкторы были с похмелья, и кое-чему меня все же научили. Я успел в волю пострелять из автомата, хотя так и не выяснил, как он работает. До тошноты накатался на ялике, в общих чертах изучил природу здешних мест и постарался запомнить, как процеживать воду из деревьев шаров, как поджаривать на огне какие-то корешки и как укрываться на ночь от ядовитых тварей. Я даже вызубрил несколько фраз на языке хвостатых. Меня научили говорить «иди сюда», «пошел вон», «заткнись» и «заткнись, урод, а то врежу». Инструктор уверял, что обычно этих фраз достаточно, чтобы поговорить с обезьяной на любую тему, даже о смысле жизни и строении Вселенной. Еще меня пытались научить, как распознавать обманки и избегать их, но я ничего не понял. Мне показалось, что инструктор и сам совсем мало в этом соображал. Если говорить о свободном времени, то я его проводил довольно однообразно. Или таскал книги из библиотеки, или шлялся по острову. Книг у меня под кроватью накопился целый склад. А вот знания местной топографии мало что дало. Я нашел дом линзы. Оказалось, что это огромный участок, огороженный 5-метровым глухим забором. В заборе имелась дверца с окошечком, и иногда туда заходили контролеры. Это все, что я выяснил. По периметру забора шли высокие мощные мачты. На них покоились большие красные шары, которые слабо светились по ночам. Мне с моим инженерным мышлением показалось, что это какие-то энергетические установки. Как-то я стоял и от нечего делать прикидывал, можно ли с дерева перекинуть веревку на мачту и перебраться за забор. Но тут в заборе открылась дверца, вышел некто угрюмый и до зубов вооруженный. Он ничего не успел сказать, я и сам ушел. Борю я больше не встречал, наверное, его не выпускали из-за забора. А может, его и в живых уже не было. Сам же говорил, что обреченный. Однажды я возвращался с занятия по маскировке. Знал бы, что это такое, спрятался бы от старшины еще с вечера. Меня привели к какому-то вонючему болоту и велели в нем спрятаться, чтобы инструктор меня не мог найти хотя бы в течение 10 минут. Мне ужасно не хотелось ложиться в грязную жижу, поэтому инструктор всякий раз находил меня с первого взгляда. Наконец он махнул на меня рукой и сказал: «Дело твое, парень! Попадешь под обстрел, учить будет некому». На том мы и расстались. Я, грязный и уставший, шагал на обед по узкой песчаной косе, отделявшей полигон от острова. И вдруг увидел, что навстречу мне движется полковник. Он нес два металлических ящика, похожих на осциллографы. Заметив меня, опустил их на землю и помахал рукой. — Ты, кажется, историк? — сказал он, почесав за ушами. — Как угодно, — смирился я. «Да-да, мы же разговаривали. О чем?» «О покорении Ермаком туманности Андромеды», — охотно напомнил я. Он задумался, а потом сел на один из своих осциллографов и достал дощечку, на которую непостижимым образом заносил разные исторические факты. Я заметил, что его щеки и лоб покрывают большие желтоватые пятна, которых раньше не было. «Вот!» — воскликнул он. «Вспомнил, что мне требовалось узнать. Чем прославился Петр Первый?» «Ну как же!» — радостно улыбнулся я. «Он отменил обязательное ношение противогаза для мещанства». «Любопытно!» — качнул головой полковник. «А то!» — подумал я. «Знай наших!» В эту минуту ветер донес какой-то визг. Я, повертев головой, заметил, что в полусотни метров от нас среди кустарника дерутся несколько кузнечиков. Зрелище было жуткое. Словами не передать, надо видеть, как они бросались друг на друга, безжалостно били всеми своими лапами, грызлись и швырялись камнями. К ним уже бежали несколько старшин с длинными палками. На кончиках палок сверкали искры. Кузнечики завизжали пуще прежнего и бросились в рассыпную. «Наших ребят тоже такими палками гоняют?» — поинтересовался я. «Для ваших ребят есть другие методы. Хлемы очень дикий народ. А дикари хорошо понимают язык силы и язык боли». «Хлемы?» «Вы зовете их кузнечиками, но это неверно. У хлемов нет ничего от насекомых. Они немножко птицы, немножко рептилии, но все это условно. По большому счету, это совсем особая биологическая форма. У вас нет ничего подобного». «И слава богу». «Кстати, насчет бога. С ними нет психологических проблем. То, что мы даем им здесь, совпадает с их религиозными представлениями. Их можно переселять целыми племенами и ничего при этом не объяснять». «Да вы и нам-то не очень объясняете», — хмыкнул я. «Что такое зонтики, например?» «Всему свое время. Узнаешь и увидишь. А к хлемам советую привыкать, ведь тебе придется вместе с ними участвовать в различных мероприятиях». «Могли бы посимпатичнее компаньонов для мероприятий подобрать». «Да мы сначала пробовали кошкообразных, но ничего не вышло. Местный климат их губит». «Я никак не пойму, зачем вам нужны мы, если у вас есть кузнечики?» «Вы все разные. Вы умные и хитрые. Хлемы жестокие и бесстрашные. Для всех находятся разные дела». Полковник встал, поднял свои ящики. Потом опустил их и небрежно поманил меня рукой. «Помоги донести». Пришлось тащить его чертовые ящики. Не отказывать же собственным спасителям в такой ерунде. Полковник шел впереди, покачиваясь на своих икс-образных ногах и почесываясь. Небо было, как всегда, серое и пасмурное. «У вас тут когда-нибудь бывает солнце?» — спросил я. «Никогда. Здесь вообще нет светила». «Как так? А вокруг чего тогда вращается планета?» «А это вовсе не планета». «Мне что-то подобное говорили, но я не очень понял». «Естественно. Вы, люди, с вашим узким трехмерным мышлением считаете, что Вселенная — это только звезды и планеты, на которых вы живете. Точно так же червяк считает, что весь мир — это только яблоко, которое он грызет». «Я не считаю, что мир — это яблоко». «Что это, если не планета, а астероид?» «Нет, это не астероид и не комета», — сказал он, досадуя на мою бестолковость. «Это периферийное образование, существующее на границе двух волновых порогов энергетического возмущения атомарной протоплазмы». «Ну, так бы сразу и сказали. А то червяки, яблоки какие-то». И тут мне в голову пришел новый вопрос. «А как же смена дня и ночи?» «Это мир с пульсирующей энергетикой. Есть миры вообще без энергетики, есть миры даже без пространства. Надеюсь, это тебе понятно? Уж лучше буду считать мир яблоком, — пробормотал я. Мы дошли до пустынного края острова, где волны бились о невысокий каменный порог, окаймляющий берег. По команде полковника я поставил один ящик у самой воды, а второй в двух десятках шагов от береговой кромки. После этого он велел мне уходить. И я ушел. Но перед тем, как скрыться за поворотом, оглянулся. На берегу бушевало сражение. Осциллографы проецировали объемное изображение прямо на воздух. С моря наступали полупрозрачные парусники, с берега по ним стреляли какие-то странные орудия, которые я видел, кажется, в «Звездных войнах». Среди этого призрачного боя стоял счастливый полковник и нажимал кнопки на небольшом черном пульте, висящем на животе. Перекусив в столовой, я пошел к себе в комнату отдыхать. Гена лежал на кровати и глядел в потолок. «Нога болит», — глухо проговорил он. «Покажи. А ты доктор?» «Нет, не доктор, но...» «Ладно, смотри, если хочется». Кисло усмехнулся он и засучил штанину. Под коленом темнела отвратительная язва. Вокруг нее нога распухла так, что сустав сравнялся по толщине с икрой. Кожа здесь была натянутая, блестящая, с мертвенной синевой. «Полюбовался?» «Сходил бы ты к контролёрам, Гена», — вздохнул я. «Они ж должны следить за здоровьем личного состава». «Может, и должны. Схожу попозже. Сегодня мы еще погудим с пацанами малость. И пойду. Все равно деньги кончаются». Я завалился на матрас и тоже начал глядеть в потолок. Последнее время меня мучил вопрос. Почему им всем здесь так хорошо и весело, а мне нет? Почему они так красиво вписались в эту пустопорожнюю жизнь? И ведь не похоже, что притворяются. Может, я личность исключительная? Может, у меня судьба особенная? Приятно, конечно, так думать, но какой мне прок от моей собственной судьбы? Валяюсь вот один на матрасе, не знаю, чем заняться. За Геной зашел какой-то друг, помог подняться, и оба ушли. Видимо, гудеть. Я наугад взял из-под кровати какую-то книжку и попробовал читать. Но ничего не вышло. Стоило устроиться поудобнее, в комнату ввалились двое парней. Один толстый и белобрысый, второй же наоборот, маленький, скукоженный, с растопыренными ушами, похожий на мартышку. Толстый посмотрел на меня и часто-часто заморгал. «Я тебя где-то видел», — сказал он. «Наверное, по телевизору», — пожал плечами я. Я-то понял, где и когда он меня видел. Ночью, возле столовой, где получил доской по физиономии. Вон, до сих пор синяк на лбу. И тут он меня вспомнил. Он ничего не сказал, но по его лицу я ясно понял, он вспомнил. И растерялся. «Вам чего надо, ребята?» — спокойно спросил я. «Пойдем, Бося, я же говорил, что на другом этаже», — произнес человек-мартышка. «Обожди, Чита!» — отмахнулся толстый. Он продолжал хлопать глазами, при этом нервно облизывал губы и чесал затылок. Он, наверное, размышлял, отомстить ли мне за шишку на лбу, пользуясь численным перевесом, или прикинуться шлангом и спокойно уйти. Мстить он, видимо, боялся. У меня могла оказаться в запасе еще одна доска. А его мелкого товарища я мог выбросить из комнаты одним пинком, но и уходить с позором ему претило. «Вспомнил?» — нетерпеливо спросил я. «Кажется, ты...» — он нерешительно замолчал. «Кажется, я дал тебе по башке деревяшкой. И еще могу дать, если ты за этим пришел. Кажется». «Зачем?» — окончательно растерялся он. «Не надо еще. Слушай, может, колдырнем по 5 капель, раз уж так получилось?» Он, конечно, применил весьма дипломатичный ход. Если нет возможности врагу отомстить, с врагом надо подружиться. «Наливай!» — сказал я. «Я думал, у тебя есть...» «Что?» От такой наглости я даже с кровати встал. «Да откуда же у меня есть, если я еще курсант?» «Ты курсант?» Его аж перекосило. Оказывается, он получил по лбу от зеленого новобранца. «Пойдем, Бося!» — ныл человек-мартышка. Боря присел на край кровати. «И я все уже пропил», — сокрушенно сказал он. «Только теперь на людской доброте и держусь». Но тут же спохватился. «Нет, не думай, я тут не самый бедный». «Да мне наплевать, какой ты!» — чистосердечно признался я. «Нет-нет, у меня деньги всегда есть. Почти всегда. Мне контролеры особо доплачивают за разные там вещи». «За какие? Может, и мне такими вещами заняться?» «Тебе не поручат, ты курсант». И тут же, желая удержать фасон, он негромко похвастался. «Мне ведь на земле задания поручают!» При этих словах я растопырил уши, хотя внешне вида не подал. «Да ну!» — с восторгом сказал я. «За это надо бы и вправду выпить. Такие люди у меня в гостях». «Слушай, курсант, есть один вариант», — неуверенно проговорил толстяк. «Тут где-то один тип живет, он мне должен. Надо ему навешать звездюлей, тогда он отдаст. Немного, но нам хватит». Я почесал лоб. Вариант мне не нравился. Вышибать бабки — дело гнусное, даже если должник и сам виноват. А я не был уверен, что толстому кто-то должен. По его роже не скажешь, что он способен дать человеку взаймы. «Ладно», — махнул я рукой. Пригодились такие денежки, подаренные Вовчиком. «Есть у меня заначка на черный день. Ради такого дела угощаю. Сколько бутылка стоит?» «Чирик всего». «Эй!» — поманил я пальцем человека-мартышку. «Принесешь две бутылки, лети мухой. Одна нога здесь, другая там». Он умчался. «Извини, что так получилось», — сказал я, имея в виду происшествие у столовой. «Я тебя просто перепутал с одним там». «Я так и подумал», — охотно закивал толстяк. Он радовался, что мы быстро нашли общий язык. Вернулся Чита, радостно размахивая двумя бутылками. «Чуть не отобрали по дороге», — пожаловался он, вытаскивая из кармана надтреснутый стакан. «Но я убежал!» Я сразу сказал, что выпью самую капельку. И они этому вежливо обрадовались. Меня поразило, как они пьют. Словно в последний раз. Один стакан, второй, третий. Без тоста, без слова, без единого звука. Профессионалы. «Ну и как там на земле?» Начал я гнуть свою линию. «Погода хорошая?» «Погода там разная», — сказал толстяк, и я с удовлетворением заметил, что он уже поплыл. «Но мне там за погодой особо некогда следить». «Чем же ты так занят?» «Дел не в проворот», — многозначительно прищурился Бося. «Контролеры на земле, как котята слепые. Им все показать надо, все объяснить, вплоть до того, какую жратву брать и где водку доставать, даже какие записи для ресторана крутить и какие кино показывать». Дверь скрипнула, и мы увидели, что к нам пожаловала дама неопределенного возраста. Помятая, всклокоченная и явно который день нетрезвая. Ее взгляд благополучно миновал нас троих и остановился на бутылке. «Ага», — сказала она. «Пошла вон, шалава!» — прикрикнул Бося, закрывая бутылку жирным телом. «Иди своей дорогой!» Визит дамы отвлек нас от разговора, который был для меня очень важен. «Так что там, контролеры?» — напомнил я. «А!» — толстяк махнул рукой. «Ты же видел, какие они! Им только бабочек в сачок ловить и цветочки собирать. Интеллигенты вшивые! Здесь все на крутых ребятах держится, на таких, как мы!» «А на землю как крутые ребята попадают?» — нажимал я. «Через дом линзы, естественно. Я толком не знаю как. Мое дело — встать в круг, а дальше все по приборам. Последний раз, когда там был, сам чуть не гикнулся. Представляешь, дали задание сшибить какой-то москвич в пропасть». У меня при этих словах все внутри окаменело, но я героически сохранял спокойствие. «Ну и вот, значит, угнал я зелок с цистерной, подкараулил этот москвич, черт бы его взял. А там внутри какой-то дед был, они его очень хотели поймать. Ну я и дал в этот москвич бампером. А скользко было. Я поплыл по дороге, прямо к обрыву. Думал, все, кранты, но ничего, линза сработала, вытянула меня». «А москвич что?» «А чего-то у них не получилось. Не смогли сфокусировать линзу, и тот дед куда-то пропал. И шофер тоже пропал, не знаю, где он. А там еще девка в кабине была. Хороша, зараза. Жалко, ее тоже не нашли». Он придвинулся и доверительно сообщил. «Я стараюсь всех девок, которых сюда поставляют, первым пробовать. Сказал контролерам, что обязательно нужна дегустация, и они поверили. Сами мне их приводят». Он захихикал, потом забросил пустую бутылку под кровать, открыл вторую. Его приятель, кажется, начал засыпать. Толстяк толкнул его локтем. «Не спи! Сходи, поищи этого придурка! Может, он пришел уже!» Чита встал и, как привидение, побрел к выходу. Дверь за ним закрылась, и в следующую секунду раздался грохот. Видимо, он упал прямо в коридоре, да так и остался там лежать. «Что еще интересного расскажешь, Бося?» — произнес я, пододвигая к нему бутылку. «Да что рассказывать?» Он шатался, сидя на кровати, и прикладывал немало сил, чтобы не ронять голову и не закрывать глаза. «Все интересно!» «Про линзу расскажи, как она работает. Я могу, например, на себя в детстве поглядеть или обратно домой вернуться. — Тут, понимаешь ли, хитростей много, — пробормотал он, наполняя стакан. — Энергия, космос, время. Можно все, только хитрости надо знать. Следующий стакан, как мне показалось, был для него уже лишним. Он пил, а струйки изо рта стекали за шиворот. Наконец толстяк крякнул и отвалился к стене, замерев в неподвижности. — Рассказывай дальше, Бося, — теребил я его. — Рассказывай про линзу, про секреты. — А зачем тебе? — он расплылся в идиотской улыбке. — Смыться хочешь? Ты смотри, я не стукач, но закладывать люблю. Я попытался его расшевелить, но он только глупо улыбался и говорил. — А? Что? Пришлось врезать ему по физиономии. Он на секунду пришел в себя. — Ты что? — настороженно пробормотал он. — Ничего, муха села. Ты здесь спать собрался? — Спать? Нет! Он опять закрыл глаза. Потом заворчал и, наконец, выдал какую-то фразу. — Интересно. Самолеты сбивать трудно, а так машины — ерунда. — Что? — заорал я. — Ты что сказал, гнида? Повтори! Он открыл глаза и вдруг посмотрел на меня удивительно ясным взглядом. — Ничего там интересного, — сказал он. — Здесь скоро будет интересно. У контролёров дела хреновые пошли. Вот увидишь, скоро и тебя куда-нибудь отправят. И не поглядят, что не доучился. На этом наш разговор прекратился окончательно.